или же оставить как есть. Но дантист никогда раньше не работал с мертвецами. А это совсем не то, что работать с живым человеком. Поэтому использовать гипс, обычный и применяющийся в таких случаях, он не стал. А ему пришла в голову безумная мысль испытать какую-то химическую массу, из которой зубные техники льют формы. Он рассчитывал, что так получит лучшую прорисовку деталей, да и справится быстрее. Но для работ такого рода этот пластик был совершенно непригоден, и дантист никак не мог отодрать маску. Их охватила паника, и небезосновательно. Вспыхнул натуральный пожар эмоций, понимаете, о чем я? Атмосфера была так накалена, что, клянусь, я чувствовал давление этих невидимых токов, вплоть до звона в ушах. Только не говорите, что все дело в выпитом мною виски. Из нас троих я лучше всех держал себя в руках. Могу поклясться, что напряжение исходило от тела, которое пребывало в совершенно неподобающем состоянии, наполовину вытащено из массивного, дорогущего гроба, пиджак и рубашка сняты, волосы растрепаны. Что я должен был делать? Я тысячу раз прокручивал этот момент в голове. Схватить кочергу, убить дантиста, ткнуть Денизу физиономией в жуткую пластиковую голову и придушить, а потом заорать благим матом, чтобы сбежались все, чтобы мир увидел последнюю сцену этой недошекспировской трагедии. Но я всего лишь приказал им обоим убраться из комнаты, запер дверь, позвонил в похоронную контору и попросил их явиться незамедлительно, а потом спустился в мужской туалет, где меня долго выворачивал наизнанку. В итоге я стоял на четвереньках, свесив в унитаз голову, алкаш алкашом. Приехали люди из похоронной конторы. Они были рассержены и совершенно справедливо, но старались этого не проявлять. Если нужна была маска, спросили они, то почему не сказали им? Они умеют это делать. А чего я хочу от них теперь? Я взял себя в руки, хотя и знал, что выгляжу как последняя забулдыга. И мне пришлось вести все необходимые переговоры. Дениза же заперлась наверху, чисто по-женски абстрагировавшись от последствий своих поступков, а дантист, как мне сказали, на целую неделю уехал из города. Ситуация была из рук вон. Я слышал, как один из приехавших попросил у дворецкого молоток, и мои самые худшие опасения подтвердились. Спустя какое-то время мне удалось, наконец, чуть-чуть побыть у гроба наедине с отцом. От этого испытания люди из похоронной конторы меня не избавили. Отцовское лицо было в очень плохом состоянии. Несколько зубов сломано. Ни ресниц, ни бровей не осталось, как и большей части волос спереди. Гораздо хуже, чем когда он лежал на причале весь в мазуте и грязи и с этим камнем во рту. Поэтому вся погребальная церемония проходила с закрытым гробом. Я знаю, здесь это дело обычное, но в Северной Америке принято, чтобы тело было открыто до самого начала заупокойной службы. Я иногда спрашиваю себя, а не является ли это пережитком времен Дикого Запада, когда гроб не закрывали, чтобы все могли убедиться, никаких лишних пулевых дыр, все по-честному. Но к нашему случаю это не относилось. У нас все было не по-честному. Я ничего не стал объяснять ни Каролине, ни Бисте, просто сказал, что так хочет Дениза. Каролина точно что-то заподозрила. Но я ничего и не сказал, потому что она могла бы устроить Денизе чудовищный скандал. А потом мы все оказались в соборе. Дениза, конечно, заняла место главного плакальщика, и вид имела такой лощеный, что на ней и вошь бы не удержалась, как говаривал дедушка Стонтон. И он наверняка сказал бы, что я выглядел как крушение Гасперуса. Это была одна из его немногих литературных аллюзий. «Крушение Гасперуса» — романтическая баллада американского поэта Генри Лонгфелло, 1807-1882, о гибели судна, экипажа и дочери капитана. Тут же стоял и гроб, столь богатый, отливающий бронзой, столь явно вмещающий покойника высшего ранга, ну, прямо саркофаг. В верхней части крышки, в аккурат над тем местом, где покоилось так жестоко и бессмысленно изуродованное лицо, красовался выгравированный герб Стонтонов. На серебряном поле два шеврона чернью, зубчатая кайма того же цвета. Нашлемник — лис на четырех лапах в естественном цвете. Девиз — по-французски «Верую в Бога». Тема «Верую в Бога» была расписана епископом Вудиусом столь витиевато, что можно было решить, будто весь этот цирк согласован с ним заранее. Не могу не отдать ему должного. Хотя он и не видел герб до перемещения тела в собор, за девиз он ухватился тут же и выдавил из него все до последней капли, как бармен из лимона.